Глава вторая. Оглядываюсь, выбирая место для сражения. Опыт, его никакими перерождениями не пропьешь. Как я в свое время сказал Зверевичу, если бой неизбежен, надо навязать врагу свои условия. Где лучше всего сражаться с драконом? Конечно, сидя у него на загривке. Асфальт в центре площадки продолжает пучиться, с треском ломаясь. Знать бы еще, что там за монстр из него лезет. Точно ведь не дракон. В стае пауков, на которой я охотился, было всего 9 особей. Это я выяснил, обходя окрестности. И все 9 сейчас валяются дохлыми. А вот подземные твари мне пока не встречались. Нет твари, нет тактики. Но я найду. «Что ж там за хрень такая?» — спрашиваю сам себя и внезапно получаю мыслеобраз-ответ от Химеринга. В голове появляется картинка. 4-метровая сегментированная тварь с раздутым брюхом-яйцекладом. Черная, в отличие от дохлых полосатых пауков. Больше похожая на богомола, чем на паука. Но общие черты прослеживаются. Значит, мамашка пожаловала. Любопытно, где до этого сидела. Кладки яиц в подвале среди добычи разной свежести точно не было. А яйца любого монстра содержат неслабый заряд эфира. Хороший ингредиент. Надо грохнуть тварь и найти яйца. Может, удастся вынести их в империю. И удачно продать. «Как убить, знаешь?» — смотрю на кота. «Слабые места». «Бежать», — с надеждой транслирует он. «Бежать?» «Нет. Бежать не мое. И некуда. И некогда. Как говорил один мой знакомый инквизитор, один раз убежишь, потом привыкнешь». Направляю тьму в болосы. Максимальная перекачка силы в удавку. Вот сколько она выдержит, пока не порвется. Удержать такое чудище будет непросто. Несмотря на то, что паучиху я ждал, вылетает она из-под площадки неожиданно, будто на реактивной струе. Словно в пухлую задницу кто-то вставил бутылку шипучего вина. С тяжелым чмявком тварь опускается на лапы. Несколько секунд рассматриваю ее вживую. Какие-то детали не были видны в посланной котом картинке. Например, 3 пары хелицеров, каждая из которых клацает независимо от другой. Вокруг щетинистой пасти еще несколько пар мелких лапок, как у краба на морде. А еще внутри нее бьется источник эфира. Пульсирует, как сердце. Тварь раскрывает пасть и орет. Звука нет, но я ощущаю его по заложенным барабанным перепонкам, тошноте и мгновению дезориентации. Эта сука явно бьет ультразвуком по вестибулярке. Времени, чтобы затыкать уши пауками из тьмы, нет. Придется терпеть. Как вариант, заблевать тварь до смерти. Но в этом мире настолько мало пригодной для человека еды, что расставаться с ней — преступление. Паучиха поднимается на 4 задние лапы, угрожающе растопыривая оставшиеся передние. В растяжке они 5 метров. В глазах светится злобный интеллект. Аккуратно подцепив ступнёй пушистое пузо, откидываю Химеринга под стену. «Не путайся под ногами!» Бола уже крутится в руке. Максимальная длина нити из тьмы, которую я могу удержать под контролем, 5 метров. Расстояние между лапами твари почти 1 метр. Значит, все лапы сразу мне не обездвижить. Бола крутится надо мной, готовая вырваться из рук и стреножить верхние лапы паучихи, недальновидно поднятые над ее головой. Длина моего оружия — мое слабое место. Со временем я растяну удавку. Но сейчас ей катастрофически не хватает хотя бы 3 дополнительных метров. А значит, стратегия, благодаря которой я пришиб деток этой мамашки, здесь не подходит. Рассчитать удар не остается времени. Паучиха срывается с места и на 4 задних лапах прёт ко мне. 10 метров. 5. Сейчас. Мы почти сшибаемся. Отпускаю раскрученное боло и отскакиваю. Тварь ожидаемо выстреливает хелицерами, пытаясь поймать летящий в нее непонятный предмет. Первый груз лег ровно туда, куда я целился. Обвился вокруг шеи твари. Второй шар не достиг цели. Она успела его сбить, и теперь он болтается у нее под брюхом. Меч. Мне нужен меч. Мои навыки владения холодным оружием никуда не делись. я легко могу превратить эту восьмилапую хрень в безногого червяка. Но в этом мире его совершенно не из чего сделать. А когти из тьмы все же мне пока непривычны». «Направо, хозяин!» — раздается в голове голос Химеринга. Он явно в панике. Не спрашивая, отскакиваю, куда сказано, надеясь на то, что кошак не спутал стороны. В последние 3 дня я научил его многому из того, что может пригодиться в общем бою. Но не думал, что наука пригодится так скоро. Разрываю дистанцию с паучихой, и не зря. В сражении внезапно вмешивается третья сила. Конечно, если паучиха внезапно не страдает мазохизмом и не имеет отношения к странным лиловым нитям. За секунды в воздухе над тварью образовывается лиловая сеть и несется вниз, чтобы тут же пригвоздить паучиху к земле. Та падает на брюхо, раскинув лапы. Страшная пасть продолжает разеваться в неслышном крике. Тварь все еще пытается бороться со мной ультразвуком. Вглядываюсь. Нити кажутся невесомыми, но пухлое тело паучихи проминается под ними так, будто весят они как минимум 0,5 тонны. Видимо, это какой-то аспект Земли, что-то связанное с гравитацией. Но странным выглядит не факт чужого вмешательства. Навыки здешних монстров я пока не изучил. Не знаю, что они могут, а что нет. Странным выглядит само плетение. В нем чувствуется разумная упорядоченность, не животный навык, продуманная техника. Природа любого мира стремится к сферичности. Капля росы, радуга, паутина. Но не в этом мире углов и ровных линий. Вот и эта сеть — четкий квадрат с размером ячейки в 0,5 метра. Чем-то подобным пытался кинуть в меня в бункере горчаков. И это явно техника, продуманная разумом. Неужели кот ошибся? И здесь все же есть разумные существа. «Выходи!» — командую невидимке. «Сначала договоримся», — слышу в ответ. «Чего я точно не ожидал, так это приятного женского голоса. Да еще и на понятном мне языке, что уже вообще ни в какие рамки не лезет». Кидаю взгляд в сторону треугольной стены, куда успел отбросить Химеринга, но кошака там нет. Испугался? Решил, что без меня ему будет лучше? Жаль. «Я слушаю», — говорю невидимке. «Я только что тебя спасла». «Спорно. Ты вообще кто такая?» «Если бы не кошак, я мог бы не успеть среагировать на нападение невидимки. И тогда лежали бы мы сейчас с паучихой аккуратным бутербродиком, оба придавленные к земле магией этой невидимой женщины. Так что вопрос на тему, напала она на меня или пыталась спасти, остается открытым. Не удивлюсь, если паучиха вообще находится у женщины в подчинении». «Это не важно. Или ты делаешь то, что я скажу, или я отпускаю матку тарантогов». «Матка тарантогов, значит. Ну, как я и думал». Пожимаю плечами. Напугала ежа жопой. Но пререкаться с первым разумным существом в этом мире я не собираюсь. «Чего ты хочешь?» Поднимаю руки, выхожу в центр площадки и останавливаюсь совсем рядом с паучихой. На самом деле сейчас от меня до моих бола не более 3 метров. В случае чего я могу дать своему оружию магический приказ. Что я и делаю. Конец удавки со свободным шаром тихонько начинает двигаться под распластанным телом паучихи. «Мне нужно, чтобы ты нашел мое тело». Чего?» «Хозяин!» — одновременно раздается в голове. «Ах ты ж драная кошачья жопа! Я ведь думал, что ты сбежал. Я даже почти пожелал тебе хорошего пути и счастливой жизни в стае химерингов. Самых толстых самок и самых сообразительных котят, а ты, оказывается, рванул на разведку. Мой кошак!» Следом перед глазами слегка плывет, и я словно вижу 2 картинки сразу. И паучиху, что валяется прямо передо мной, и то, что сейчас видит Химеринг. А видит он хрупкую девушку с округлыми формами и совершенно без одежды. «Сиськи ты! Да откуда она здесь?» Несколько секунд мы с кошаком рассматриваем незнакомку. Прячется она метрах в 15 от меня, за углом разрушенного дома. И ветер слегка шевелит светлые волосы, длинные, аж до аппетитной попки. Но она сказала, что я должен найти ее тело. «Вот, нашел же. Вполне себе неплохое тельце для первого встречного иноземца. Может, то, что я вижу сейчас, лишь иллюзия?» Нет, вряд ли. Я вижу, как бьется внутри ее источник. И он совсем не похож на источники местных тварей. Он больше, ярче и явно сильнее. Насыщеннее эфиром, а еще он темный. Кем бы девушка ни была, она точно не человек. Тьма внутри меня тоже чувствует это. Во рту внезапно образуется слюна, словно я страшно голоден. Ей явно хочется попробовать на вкус чужую силу. Но уж нет, кормить тьму я точно не буду. Станет сильнее, и я не удержу ее под контролем. Тогда она просто перехватит управление моим телом, и инквизитор Никрас Борх растворится в небытии так же, как до этого исчез юный князь Никита Каменский. Усилием воли загоняю тьму глубже. Ее дело — связывать мои боли в смертоносное оружие, никак не больше. «Не очень понимаю, о чем ты, но да ладно. И где же надо искать твое тело?» «Там, тут», — отвечает девушка. «Если бы я знала, нашла бы сама». «То есть и правда не человек. Человек без тела не проживет, но и не призрак. Тогда что она такое?» «Судя по моему опыту, бестелесные сущности вполне способны принимать тот облик, который им удобен, чтобы, к примеру, заговорить кому-нибудь зубы. А еще они могут влезть в чужое тело. Но если так, и это тело чужое, то где она его взяла?» В общем, вариантов много, но для вывода слишком мало данных. Теоретически, под милой внешностью вполне может скрываться что-то похлеще этой паучихи. За время нашего разговора свободный конец моих бола, тот, который не охватывает шею паучихи, успевает переползти к узкому месту, туда, где соединяется сегмент груди и зад паукообразного тела. «Пойти туда не знаю куда, я тебе не курьер. Если хочешь помощи, придется быть поконкретнее и сказать, зачем мне тебе помогать. Твоя сеть на паучихе в качестве оплаты за мою помощь не прокатит». «Проверим», — слышу в ответ. Глазами кота вижу, как незнакомка за углом шевелит пальцами, выпуская плетение. А следом с паучихи спадает сеть. «Ого! А мадам за словами в карман не лезет. Уважаю». Вот только перекусить паучиха мной не успевает. В бой мы с Химерингом бросаемся одновременно. Я взлетаю на загривок, освободившись от заклинания паучихи, и притягиваю своими уже готовыми боло ее шею почти к спине. Кот, неожиданно для девушки, вылетая из-за кустов и выталкивая ее на синий асфальт передо мной. «Сиськи-то!» Одно дело видеть женский силуэт глазами Химеринга, и совсем другое — вот так, прямо перед собой, получить всю красотку целиком. На незнакомке действительно нет ни клочка одежды. Тонкая талия, стройные ножки, грудь, ровно такая, какую можно прикрыть всего лишь ладонью. К тому же после атаки кота вылетела она на площадку в крайне привлекательной позе, на четвереньках, выпятив к небу аппетитную задницу. Девчонка так хороша, и все произошло так неожиданно, что я несколько забываюсь и натягиваю давку на паучихи сильнее, чем собирался. Тварь выгибается, словно лук, скрежещет жвалами, пытаясь сбросить меня. «Отпусти Аишу!» Девушка поднимает на меня огромные желтые глаза. Грудь мягко колышется в такт ее движению. «Пожалуйста, отпусти. Она не причинит тебе вреда. Если поможешь мне, я помогу тебе». «Аиша, значит? Фамильяр-симбиот типа моего кошака?» «Значит, я был прав в своих подозрениях, и девица отдает приказы этой твари. Вообще странный подход. Сначала напасть на меня, потом спасти и шантажировать. Очередной раз убеждаюсь, что женщины во многих мирах практически одинаковые. Ну что ж, теперь козыри у меня». Надавливаю сильнее, делая вид, что собираюсь сломать паучихе хребет или что там у нее. Паучиха скребет когтями по асфальту. Картина эпическая. На драконе я летал, было дело. Но на спине здоровенной паучихи не сидел еще ни разу. Ну что ж, все когда-нибудь случается впервые. «Чем именно ты мне хочешь помочь?» — спрашиваю я под скрежет жвалами. Одновременно выясняю у Химеринга, знает ли он что-то про эту девчонку. Все-таки это его мир. Но наглый кошак не отвечает на мой мысленный запрос. И подозреваю, потому что занят весьма приятным делом, с любопытством обнюхивает нашу гостью, почти тычась в нее носом. Девчонка морщится, но явно остерегается отталкивать пыхтящую морду с задранными брыльями, из-под которых торчат клыки. «Ты не знаешь, как отсюда выбраться», — внезапно говорит она. «Но если ты найдешь мое тело, я покажу тебе, как вернуться в твой мир». «А вот это уже интересно. Если она действительно может открыть для меня разлом, есть смысл поторговаться. Но для начала...» «Скажи, кто ты такая?» Девушка молчит, прикрывая грудь руками. «Еще и обиженная такая. Будто не она меня только что пыталась прибить огромным пауком». «Это не важно». «Имя у тебя хоть есть?» «Не скажу». Тут я внезапно получаю от Химеринга мыслеобраз с котом, смакующим эфир из тела какой-то живности. Не сразу понимаю, что он хочет сказать, а поняв, хмыкаю. «Нет, мы не будем называть ее вкусняшкой». Обиженное пыхтение и следующий образ уже неприличный. «Нет, и самкой Химеринга мы ее тоже не назовем. Пушистый извращенец». Паучиха подо мной опять пытается шипеть и сучить лапами. Так и придушить ее недолго. Принимаю решение и спрыгиваю с ее спины. Следом в руку возвращаются послушные Бола и обматываются вокруг предплечья. Освобожденная от удавки паучиха сворачивается в клубок и притворяется дохлой. А я продолжаю разглядывать обнаженную незнакомку. Мелькает мысль отдать ей свой курсантский китель. Хотя он изрядно изорван, но стратегические места девица прикроет. Она сильно ниже меня ростом. Вот только это существо ни разу не девица. Она, походу, много опаснее всех здешних тварей. Так что включать рыцаря не стоит. Раз уж она не назвала свое имя, то буду звать ее Зефиркой. И потому что кожа белая, как зефир, и потому что девица эфирная. Плюс кошаку удовольствие. Прав он был насчет вкусняшек. Но это имя так, для внутреннего пользования. Ну и не монстрихой же звать такую красу. Раз ты ничего не хочешь говорить, то и договариваться нам не о чем. Давай так. Ты показываешь, как отсюда выбраться, и если я вернусь в свой мир, то там подумаю о твоей просьбе. Мое тело здесь, а не в твоем мире. «Это неважно», — ухмыляюсь в ответ. «Прийти сюда снова я смогу». «А если ты меня обманешь?» «А у тебя есть выбор?» Демонстративно оглядываюсь по сторонам. «Что-то я тут других желающих тебе помочь не вижу». «Тогда оставь мне что-нибудь в залог». Наглость — второе счастье. Не успеваю ответить, как она указывает на Химеринга и добавляет. «Хочу его». «Мявк!» Кошак подскакивает ко мне и прячется за мои колени. Глажу вздыбленные чешуйки на загривке. «Не бойся, никому я тебя не отдам». Зефирка смотрит на меня огромными печальными глазами. «Я не хочу оставаться тут одна». Пожимаю плечами. «Пойдем со мной?» «В твоем мире почти нет нужного эфира, чтобы поддерживать мой облик». «Значит, все же на ней облик, а не настоящее тело. Однако этот облик она должна была где-то увидеть, чтобы создать такой же». Потрогать ее, что ли? На предмет материальности? Нет, пожалуй, воздержусь. «И Химерингу тоже нужен темный эфир», — добавляет Зефирка. «В твоем мире он умрет, ты же знаешь?» «Не умер и не умрет. Уж я об этом позабочусь. Правда, зубастый?» Похлопываю кота между настороженно прижатыми ушами. «Хорошо, я буду тебя ждать», — неожиданно говорит Зефирка. «Но если обманешь, не расскажу секрет. А он тебе будет интересен, поверь». Какова вероятность, что девчонка мне не врет и действительно может рассказать что-то интересное? Глупо гадать. В любом случае, я все равно собираюсь сюда вернуться. А значит, секрет никуда не денется. Она делает несколько пасов. Наблюдаю за движениями тонких пальцев. Если это плетение открывает разлом, надо его запомнить. Но все оказывается немного иначе. Несколько минут ничего не происходит, а потом на площадке появляется первая тварь. Это не паук, а здоровенная сороконожка. Следом еще и еще. Скоро вокруг дыры в центре собирается стая полутораметровых скалопендр. Ведут они себя странно, словно загипнотизированные. Зефирка делает еще несколько жестов, и на скалопендр падает уже знакомая мне сеть. Но сейчас девушка явно не собирается никого щадить. Сеть опускается на хитиновые тела и со скрипом разрезает их на части. Над площадкой с этим огромным жертвоприношением начинает клубиться темный эфир из их разрушенных источников. Однако я прав. Это существо могло стать самой большой моей проблемой в разломе. А передо мной начинает проявляться уже знакомая радужная пленка. Разрыв пространства. «С вашей стороны так не открыть», — говорит Зефирка. «Но чтобы разрыв продержался долго, нужен кто-то посерьезнее, Скалопендр». Киваю. «Значит, чтобы разорвать пространство отсюда, нужно устроить бойню и дополнить ее неизвестным мне плетением. Я запомню. Тем более бойня — то, что инквизитору Никросу Борху вполне по силам. Погнали, пушистый!»